Это уже потом газеты, телевидение и паутина разнесут невероятную новость по всему свету. Она обрастет совершенно фантастическими подробностями и станет похожа на страшную сказку со счастливым концом. Это спустя какое-то время мрачные аналитики начнут собирать круглые столы, где будут стращать обывателей ужасами глобального заговора спецслужб и делать далеко идущие выводы, а юные упитанные барышни привечать в своих студиях модных персонажей из столичной тусовки, чтобы изводить их дурацкими вопросами, чей общий смысл сведен к незамысловатому тезису «Как страшно жить в этой стране, если…» И все вместе в один голос будут жалеть бедного Березайца, так и оставшегося в облике гигантского кролика. Ах, бедный, бедный, бедный Березаец! Где же теперь ему искать гигантскую крольчиху? Мрачных аналитиков, упитанных красоток и модных персонажей можно понять. Они тоже хотят регулярно получать зарплату и кушать лобстеров в белом вине. А кроме как переливать из пустого да в порожнее, ничего делать не умеют. Стоит также войти в положение пикетчиков, неистово требующих свободы для невинных жертв политического режима, Птурса Ифритовича и остальных заговорщиков. Этим товарищам очень хочется славы, и нужно отрабатывать полученную авансом спонсорскую помощь. Это чуть позже в обществе развернется дискуссия о проблемах терпимости и ее границах по отношению к вампирам. Вернее сказать, не столько развернется, сколько развернут намеренно. И, как обычно, ни к какому реальному решению эта дискуссия не приведет. Зато аналитики, теледевицы и тусовщики снова появятся на экранах. И, разумеется, истина так и останется где-то рядом, буквально за углом, по-прежнему непонятая и непонятная большинству. Но все это будет потом, а пока… Пока наш отважный и несгибаемый капитан Аптилемнар и его не менее стойкая и бесстрашная напарница совершенно случайно оказались вовлеченными в грандиозный международный скандал, густо замешанный на крови. Обоих затаскали под опросом и очным ставкам, затерроризировали подписками о неразглашении, объяснительными и докладными, тестами и анализами. Еще немного, и на лбу у каждого эльфа поставили бы гриф «Совершенно секретно», а на спине написали «Проверено, мин нет», а также присвоили Эрину и Нол по личному инвентарному номеру. И надо справедливости ради заметить, Эрина вовсе не радовала, что его персональная паранойя оказалась вовсе не диагнозом, а самой настоящей реальностью. Рыльце в пушку оказалось у всех. У Пиндостана и Хентая, у руководства имперской безопасности, у аристократии и у простолюдинов, у придворных и вассалов. Естественно, 15 лет назад владычица прекрасно поняла, что Вастаг взорвался не случайно. Только одно обстоятельство примирило ее с судьбой – нерожденный еще ребенок, которого ее владычество в ту пору носило под сердцем. И не просто ребенок, и даже не обыкновенная наследница имперского венца, а наследница великого волшебства. Мудрая, хотя кое-кто так и не считает, правительница затворилась в городской резиденции, чтобы доносить свою беременность в тайне и тем самым защитить дитя от происков врагов. Тайну эту хранили всего трое – фрейлины Луминдия и Малинанда, а также личный целитель. Всю связь с внешним миром осуществляли придворные дамы, и даже охрана не знала об истинном положении дел. Слабым же звеном оказался целитель. Это он похитил новорожденную принцессу, открыв портал прямо из опочивальни владычицы, едва приняв у нее роды. И какой бы ни была стервой Луминдия леди Морнемирион в частной жизни, но погибла она с честью, защищая своего сюзерена. Конечно же, едва придя в себя, владычица стала искать своего ребенка, используя все доступные ей средства и службы. Она ждала, когда похитители заявят о своих требованиях, начнут шантажировать. Но время шло, а те никак о себе не заявляли. Никто не жаждал выкупа, никому не требовались политические уступки. И самое страшное, девочка с уникальнейшими чародейскими задатками словно сквозь землю провалилась. Кто ж мог знать, что похитители предусмотрели все возможные варианты, в том числе и магический поиск? Все гениальное просто. Пиндостанские маги, а это были они, колдовством превратили девочку в мальчика, тем самым не просто замаскировав внешне, но и наглухо запрятав в ней волшебную силу. Наверное, Пиндостан планировал эту акцию несколько веков, выжидая подходящий момент. Умертвить владычицу они не решились, да у них бы и не получилось. Но вот заменить ее марионеткой – огромное искушение и, пожалуй, единственный шанс разрушить Срединную империю изнутри. Прокол пиндостанских служб был в том, что о зачарованном ребенке узнала вампирья верхушка. Должно быть, переусердствовали борцы за демократические ценности с секретностью. У кровососов имелся свой интерес. Им требовалось расширение кормовой базы. А тут еще и Березаец носился с идеей прорыва межмировых барьеров и грандиозными планами по использованию попаданцев. Информация просочилась в его большие и чуткие ушки, и началась большая игра. Наследницу похитили агенты опального оборотня, а в руках вампиров волей случая оказался волшебный обруч. Но ирония судьбы заключалась в том, что зачарованная девочка и артефакт идут только комплектом, по отдельности они не представляют ценности. Ведь чтобы использовать силу принцессы, надо бы ее расколдовать, иначе она так и останется хрупким существом, лишь формально принадлежащим к сильному полу. И сделать это надо до 16-летия девушки. Время поджимало всех. Вампиры и Березаец яростно торговались через целую цепочку посредников. Пиндостанцы пытались надавить на тех и на других, а также наводили мосты-контакты кое с кем из службы имперской безопасности, кто оставался недоволен положением дел в империи и желал бы видеть себя гораздо ближе к престолу. Лучше всего, конечно же, спасителям Отечества, защитникам империи и первым помощникам владычицы. Нет, ни у кого из заговорщиков и в мыслях не было допустить прорыва барьеров, второго пришествия Березайца, начала Третьей Пиндостанской войны или, упаси эру, вампирского ига. Всего лишь немного нестабильности, чуть-чуть реальной угрозы и небольшой хаос в стране заставят владычицу обратиться за помощью к верным своим подданным. И те помогут. Уничтожат вампире подполье, разоблачат пиндостанских шпионов, отловят шустрого Березайца. За определенные политические дивиденды. Без шума, так сказать, и пыли получить все и сразу. Разве это не идеальный заговор? Но тут, откуда ни возьмись, появляется Элемир Апморвинион. И своей профессиональной въедливостью перепортил кучу народу всю малину на корню. Нашел все-таки ушлый криминалист заветный тайничок в ничем не примечательном вампирском притоне во время обыкновенной облавы, а в нем загадочную штуковину Тор. Никто теперь не дознается, услышал ли эльф тот же зов, что и Эрин, или догадался каким-то иным способом, но за свою проницательность Элемир расплатился жизнью. Скорее всего, он просто не успел что-то предпринять в отношении артефакта, кроме как спрятать в ларце с орденами Аптелемнара, когда к нему прямо в кабинет явился вампир. Эльф застрелился, а вся заинтересованная братья бросилась на поиски пропавшего кольца-браслета. Тут-то и сыграл свою роль звонок леди Лайриэль. А дальше все известно. Ничего не подозревающий капитан Аптелемнар стал самой желанной дичью для множества охотников. Березаец натравил Маахова и журналистов, вампиры по такому случаю обратились за помощью к пиндостанским спецслужбам и заслали в распадок мутанта Лебрусека. Не отставали также отечественные заговорщики, давя на столичное руководство Итхана Нахыровича. С одной стороны, Эрину незаслуженно, просто несказанно повезло, что он сумел выбраться из переделки живым. А с другой, разве не ради его шкуры рисковал карьерой и погонами горластый шеф распадинского НЧЧК? Это за его Аптелемнара душой шагнула к порогам чертогов Нолвенде, а Годзилла Шахидовна превзошла в целительском искусстве саму себя, чтобы срастить разорванную эльфийскую печень и заставить работать миокард. Так что, если и повезло бывшему разведчику в чем-то, то лишь с друзьями и соратниками. Да. В итоге каждый получил свое. Владычица обрела дочь, Срединная империя – великое и светлое будущее в лице юной наследницы, а вампиры – серебряные пули и осиновые колья, пиндостанский посол – ноту протеста, Березаец – кроличью шкуру, заговорщики – немалые сроки заключения, Нолвенде Анерелтиони-младшая – свой первый орден и головокружительные перспективы в карьере. А Эринрандир Аптелемнар – майорские погоны и бесплатный билет на фирменный гном-экспресс до станции Распадок.